а мы, которые сопровождали его во всех практически поездках, в свою очередь получали огромное удовольствие от общения с этим необыкновенно интересным и обаятельным человеком. Часто его сопровождала группа ученых, например, Дроздов из Московского университета ездил вместе с нами и в Казахстан, и в Заказник, Переяславль-Залесский, где Гржимик самоотверженно бегал с фотоаппаратом в руках по торфяному болоту, утопая в нем по щиколотку в своих летних туфлях и не обращая на это никакого внимания. Незабываемые беседы у костра в Приокско-террасном заповеднике, куда его сопровождал профессор Дементьев и киногруппа во главе с известным журналистом Песковым. Снятые им кадры демонстрировались затем по центральному телевидению. Приезду Гржимика в нашу страну были посвящены специальные передачи. С Песковым Бернгард Гржимик познакомился очень давно в Африке. И после этого много раз Василий Михайлович интервьюировал замечательного ученого, много писал о нем в газетах, «Наш друг из Франкфурта», в «Комсомольской правде» и другие. Много писали о нем и другие наши журналисты. Сергей Кулик, наблюдавший в Африке за его работой в национальных парках «Известия», ему посвящались специальные передачи нашего центрального телевидения, рассказывающие о деятельности этого прогрессивного ученого. Неоднократно помещали материалы о нем и другие наши газеты и журналы «Наука и жизнь», «Брем 20 века», «Природа», «Охота и охотничье хозяйство», «Семья и школа», республиканские газеты «Огни», «Алатау», «20 минут с Гржимиком», «Вечерняя Алма-Ата» и многие другие. Популярность этого ученого в нашей стране очень велика. Выступал он и с высокой трибуны колонного зала Дома Союзов во время Международного конгресса биологов-охотоведов. Выступал на пресс-конференциях в издательстве «Правда» перед студенческой аудиторией Московского университета, где демонстрировался его фильм «Невидимый глазу мир». Неоднократно выступал по радио, участвовал в диспутах с университетскими профессорами. Ездили мы с ним и по пыльной степи, под палящими лучами солнца, поднимались высоко в горы, плавали в лодке по Волге, кормили комаров в душные июльские ночи на кордонах заповедников, грелись у костра в заснеженной тайге на берегу Байкала и не переставали удивляться его необыкновенной выносливости, неутомимости и неизменно хорошему настроению. Гржимик — человек исключительной собранности и силы воли. Поблажек он себе не дает и скидок на возраст не делает. Он взял себе за правило вставать ежедневно в 5 утра. Приходилось и нам во время его пребывания в нашей стране приспосабливаться к его ритму жизни, в особенности его переводчице. Одному из авторов этого предисловия, Банникову, довелось ездить с Гржимиком по африканским национальным паркам и воочию убедиться в его необыкновенной популярности. Повсюду, в городах и поселках, прохожие останавливались на улицах, громко приветствовали его, жали ему руку. Во время другой поездки, уже без Гржимика, но имея с собой его письмо, простой лист с его эмблемой, ежиком в углу, удалось осмотреть закрытые для туристов уголки национальных парков, лаборатории по охране живой природы, совершенно безвозмездно пользоваться лендроверами и даже самолетом для осмотра заповедных территорий. Одно упоминание этого имени открывало в национальных парках Восточной Африки все двери. Так много сделал и делает там этот человек для охраны природы. Вот такой он, Бернгард Гржимик, Брем 20 века. Банников, Геевская, 1982 год. Предисловие автора. Два последних десятилетия я занимался в основном животным миром Африки. Я старался по мере возможности бывать там несколько раз в год. Проводил различные опыты с животными, возглавлял исследовательские экспедиции и прилагал все возможные усилия к созданию охраняемых земель, национальных парков.